Глава 28. Денис. «Девушка, посторонитесь, пожалуйста. Молодой человек, пропустите. Дайте пройти, в конце концов», — раздраженно говорю я, буквально расталкивая локтями людей. Выбираюсь из здания аэропорта, бегу к нужному терминалу, прыгаю в свой джип. «Едем домой, Кани», — велю я Роману, забывая с ним поздороваться. Машина со свистом срывается с места. Я захожу в список последних вызовов, прижимаю к уху телефон, и Аня отвечает спустя всего лишь один гудок. «Денис, ты в Москве?» — гнусавым голосом спрашивает она. «Я только что отъехал от аэропорта. В лучшем случае буду у тебя через час. Без меня ничего не предпринимай, слышишь?» «Хорошо, я жду тебя», — всхлипывает она и сбрасывает вызов. «Что-то случилось, Денис Алексеевич?» — участливо спрашивает Роман. Я не отвечаю на его вопрос. Сосредоточенно глядя в лобовое стекло, быстро стучу пальцами по подлокотнику. Сейчас я в шаге от того, чтобы позвонить в полицию. Но снова раскладываю в голове все по полочкам и останавливаю себя. Ксения все еще официально является матерью Дани. И это очень сильно усложняет задачу. Пока что у нее есть все права находиться рядом с собственным сыном. И, как мне сказал мой юрист, писать на нее заявление бесполезно. Если бы не эта тягомотина с лишением ее родительских прав, то она бы пошла по статье. Все оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал. У нас слишком мало доказательств, что она не участвовала в жизни сына. Да, безусловно, есть видео из ночного клуба, где она крутится на шесте. Есть несколько соседей, которые могут подтвердить, что ни разу не видели Ксению с сыном. И все. Аня сама же вырыла себе яму. Все эти полтора года она всячески прикрывала сестру. И когда ходила с Даней в поликлинику, врала, что его мама болеет и не смогла прийти на прием сама. И мамочкам на детской площадке рассказывала про сестру всякие байки, лишь бы выгородить ее. А теперь попробуй докажи, что на самом деле все было совсем не так. Что она с рождения не видела сына и, соответственно, не занималась его воспитанием. В карельском баре, где она проработала почти год, отказываются свидетельствовать против нее. Да там вообще мутная контора. Не хотят ввязываться в судебные разбирательства. Это очевидно. В записке Ксения написала. «Аня, не делай глупостей. Ты знаешь мою способность уезжать далеко и надолго. И в этот раз меня тоже ничего не остановит. Я позвоню тебе завтра утром и сообщу место встречи. Надеюсь, этого времени тебе будет достаточно, чтобы принять правильное решение». Ксения не глупа. Она не написала угроз и в открытую не требовала денег. Знает, что это можно будет направить против нее. Просто намекнула, что если не получит деньги, то увезет Даню далеко и надолго. Но это она зря. Я ее из-под земли достану. И если с головы моего сына упадет хоть один волосок, то задушу ее собственными руками. В руке звонит мобильник. Смотрю на экран и из последних сил сдерживаюсь от желания открыть окно и вышвырнуть телефон на МКАД. После того, как Аня сообщила мне о случившемся, я стрелой вылетел из кабинета, в котором проходило важное совещание, так и не успев подписать контракт. И мои несостоявшиеся партнеры из Праги теперь обрывают мой телефон звонками. «Алло!» — раздраженно отвечаю я. «Денис Алексеевич, вы понимаете, что если сегодня не состоится сделка, то плевать на нее!» — взрываюсь я. «У меня сын пропал, а вы заладили про какую-то идиотскую сделку. Нет времени ждать, значит, ищите других партнеров!» Сбросив вызов, нервным движением расстегиваю куртку, ослабляю галстук и ловлю на себе шокированный взгляд Романа. «Денис Алексеевич, Даня про...» «Не сейчас», — грубо говорю я, не желая тратить время на разговоры. Массирую пальцами пульсирующие виски. Пытаюсь составить в голове план действий. Позвоню в бухгалтерию и велю, чтобы подготовили деньги. Потом еду к Шолохову. Помечаем все купюры. Так, еще нужна прослушка. Эта тварь хочет денег. Она их завтра получит. И следом сядет за вымогательство. Вот и поедет. Далеко и надолго. Очень надолго. Я сделаю все, чтобы это свершилось. Мои люди попробовали отследить ее по телефону. Тщетно. Она выбросила мобильник в урну у Аниного подъезда. Еще выяснили, что она не регистрировалась на авиарейсы и не покупала билетов на поезд. Я отправила рассылку с ее фото во все столичные отели. Нигде не заселялась. И на ее квартире, которую она сейчас сдает, их тоже нет. По словам Ани, у ее сестры в столице нет подруг, и никого из родственников у них тоже не осталось. Тогда куда она могла поехать? 3 часа назад мне прислали видео с камер наблюдения, установленных у супермаркета, расположенного неподалеку от Аниного дома. Там видно, как Ксения направляется здание в сторону сквера, а дальше их след теряется. Надуваю щеки, медленно выпускаю изо рта струю воздуха и, закрыв глаза, провожу пальцами от переносицы до затылка. Но зачем Аня впустила ее в квартиру? В сотый раз задаюсь я этим вопросом. Я понимаю, что это ее сестра. Но как можно доверять ей после того, что она сделала? Наивность Ани не перестает поражать. Ее столько раз предавали. Но она снова и снова наступает на те же грабли. Наверное, пока они не пробьют в ее лбу дыру размером с апельсин, она так и не поймет, что нельзя быть настолько доверчивой, даже к родственникам. Аня с порога кидается мне на шею и, захлебываясь слезами, твердит: «Прости, пожалуйста, прости. Я не думала, что она на такое способна, что она может забрать нашего сына. Я...» «Тише, тише». Глажу ее по спине, крепче прижимаю к себе. «Мы найдем его, Ань. С ним ничего не случится, слышишь?» Отодвинувшись, Аня смотрит на меня пронзительно и горько. По ее щекам текут слезы. «Я не уберегла нашего сына, Денис!» Словно не в себе шепчет она. «Это я виновата, что впустила ее. Это все из-за меня. Даня болеет, у него температура. Ему, наверное, сейчас так плохо. Он очень напуган, он...» И она снова прижимается ко мне, рыдая в плечо. В кармане куртки снова пиликает мелодия, которая за последние несколько часов стала для меня главным раздражителем. Но, достав телефон и увидев имя звонящего, я немедленно отвечаю. «Леонид Палыч, есть новости?» «Мы просмотрели все видеозаписи с камер жилых домов, расположенных неподалеку от того сквера, и засекли их». От этой новости у меня перехватывает дыхание. Аня, подняв голову, смотрит на меня огромными испуганными глазами. «У детского сада неподалеку от сквера они сели в черный Volkswagen с 10-м регионом», — докладывает Леонид. «Мы пробили владельца авто. Им является некий Никита Дорохов, 92-го года рождения. Прописан в Карелии. Сейчас пытаемся отследить их машину по другим камерам. Я выезжаю к вам». Не успеваю убрать телефон от уха, как Аня впивается пальцами в мои предплечья. «Их нашли? Денис, их ведь нашли, да? Где они? Что тебе сказали?» «Одевайся, поехали. Расскажу все по пути». Аня за 2 секунды надевает куртку, сует ноги в ботинки, закрывает дверь. Мы бежим к лифту, и тут за спиной слышится скрежет замка. На площадку выходит пожилая женщина с очень сердитым лицом и упирает руки в бока. «Ты когда мне деньги за дверь отдашь?» — обращается она к Ане. Аня сжимает в руке связку ключей, втягивает носом воздух, разворачивается к соседке и сквозь зубы отвечает. «Сегодня мне не до вашей двери, извините». «Пхы!» — закатывает глаза женщина. «Как испортить новую дверь, так у нее есть время. А как возместить «У меня сын пропал!» — взрывается Аня. И ее крик звонко отскакивает по этажам. «С дверью вашей потом разберемся. Она сейчас не в опасности, в отличие от моего ребенка». Женщина резко меняется в лице, быстро хлопает глазами. «Как это пропал? Я ж только сегодня видела его. Ну, маленького твоего. Он с этой был. Как ее? Как сестру-то твою звать? Это ж она была вроде. Я ее, правда, в последний раз подростком видела, но вроде не ошиблась». «Вы видели их?» — одновременно спрашиваем мы с Аней. «Ну да», — пожимает она плечами. «Часов в 9 утра столкнулась с ними на первом этаже. Сначала я ее с тобой спутала. Только хотела сказать про дверь, а потом вижу, что не ты это, так и смолчала. Я еще смотрю, что у паренька лицо в зеленке, и думаю, и чего это она с ним в такую даль поперлась? Болеет же малец». «В какую даль?» — спрашиваю я. Я слышала, как она по телефону кому-то говорила, что их уже ждут в Домодедово. Я знаю, к кому она поехала», — выкрикивает Аня и несколько раз нажимает на кнопку лифта.